Эпилог. Ласковый ветер с моря мерно раскачивал прозрачный тюль на веранде, то раздувая ткань подобно парусам, то втягивая обратно под крышу ажурного навеса. Сквозь желтые рейки, увитые лозами дикого винограда, кое-где проглядывала небесная лазурь. День обещал быть жарким, поэтому утренний чай подавали на свежем воздухе и исключительно со льдом и лимоном, как любил Авериус Гарана. Веранда располагалась прямо на крыше одной из комнат первого этажа. Она смотрела во внутренний сад тернового бастиона, где благоухали розовые кусты и раскинулся небольшой прудик с белыми водяными лилиями. Где-то под их листьями плавала пара зеркальных карпов. Остальных их собратьев дети благополучно отловили еще в начале лета и с торжественным видом отнесли поварихе на кухню, за что вместо ожидаемой похвалы получили воспитательный нагоняй от матери. Отец же, узнав о бесславной кончине декоративных рыб от рук своих отпрысков, лишь посмеялся и велел им больше к пруду не подходить. Поэтому дети потеряли всякий интерес к прогулкам во внутреннем саду и теперь пропадали где-то еще. Да и вообще компания взрослых навевала на них жуткую скуку. Овальный стол на веранде накрыли белоснежной скатертью, расшитой по краю розовыми маргаритками. В одном месте три цветка отсутствовали, вырезанные Остваном с целью подарить их любимой маме на именины. Но никто из гостей об этом не знал, потому что с той стороны предусмотрительно сел Иврос и подогнул край скатерти так, чтобы жена не вспоминала тот случай. Брина подала травяной чай с лимоном и льдом в высоких прозрачных бокалах, теплый яблочный пирог и орехи в меду, разложенные по маленьким вазочкам из цветного стекла, а затем удалилась на кухню помогать с обедом. Несмотря на все уговоры Гвин посидеть с ними хоть немного, Брина вежливо отказалась. Женщина была не прочь провести время в компании своей любимой госпожи, но чувствовала себя неуютно, когда к ним присоединялись другие люди. Поэтому всегда находила срочные дела. За столом собралось 7 человек. Супружеская чета хозяев тернового бастиона расположилась в дальнем конце, на маленьком диванчике у катки с разросшейся гортензией. Иврос Хагмар, облаченный в белую рубашку с отложным воротником и плотные серые брюки, сидел, откинувшись на спинку дивана, и с интересом слушал тестя. Гвин устроилась подле него, сонно привалившись к плечу мужа. Чародейка надела прелестное летнее платье брусничного цвета с расклешенными рукавами. Оно дивно шло к ее зеленым глазам и заплетенным в свободную косу волосам. Слева от Гвин в мягком кресле с низкой спинкой восседала Керика Гарана в светлых брюках и темно-зеленой рубашке из набивного шелка с широким поясом, которая, по мнению ее брата, чем-то напоминала халат. Но Керика лишь усмехалась, что глупые мужчины ничего не понимают в удобных одеяниях. Этот наряд был из тех, которые она купила в годы жизни на юге империи. Напротив мастера над рунами устроились двое мужчин. Одним из них был ее брат, Авериус Гарана, в тонком бордовом камзоле с множеством карманов и черных брюках. Ректор Академии чародейства с удовольствием потягивал холодный чай и рассказывал о том, как проходит заселение зверинца на территории новых корпусов Академии. Рядом с архимагом сидел Бориан Мейхард в серебристо-сером костюме, который чем-то напоминал охотничий. Дорогая ткань благородно оттеняла сидеющие волосы и шла к его глазам цвета дымчатой стали. Безусловно, Бориан Мейхард оставался полноправным королем Нордвуда, но в терновом бастионе он находился на правах почетного гостя. За 6 лет тесного общения, в основном благодаря дипломатическим усилиям мастера Керики и регулярным визитам принцессы Диваны, Иврос научился сдерживать гнев, который вызывал у него Бориан, и даже весьма неплохо сносил его присутствие. Кроме того, отношения короля Нордвуда с бывшей невесткой сложились куда лучше, чем с нынешней. Эмерия была холодна к свекру и продолжала ревниво презирать Гвин, а вот Ивроса, напротив, считала благодетелем, который избавил ее от хлопот. Супруг Эмерии, однако, не разделял ее мнение. Кевендил все еще питал неприязнь к империи и, ко всеобщему изумлению, научился уважать бывшую жену. Безусловно, важную роль во всем этом сыграла мастер над рунами. Керика стала частым гостем в высоком очаге. Она с удовольствием уделяла время принцессе Диване и ее отцу. Разумеется, пошли определенные слухи. Но слухи эти не напоминали досужие сплетни о личной жизни монарха и очередной колдуньи, а скорее носили характер доброй надежды среди населения. Вторая молодость короля ни от кого не укрылась. Мало-помалу Бориан Мейхард и сам начал наведываться в терновый бастион в компании дочери и внука, пока Кевендил с женой заправляли в разросшемся Архейме. Не стоило удивляться, что с легкой руки венценосного деда сын Кевендила и дети четы Хагмаров подружились. За противоположным концом стола от Гвин и Ивроса еще на одном диванчике рядышком устроились принцесса Дивана Мейхард и ее старая подруга Рослин Вардейк. Супруга императорского советника теперь сама походила на принцессу в своем дорогом платье из нежно-розового атласа и белого шелка. Ее густые каштановые волосы были собраны в сложную прическу, открывающую шею и уши, украшенные громадными бриллиантовыми серьгами. Рос держалась со всеми крайне почтительно, хоть и несколько сухо. Дивана же искренне радовалась их встрече. Минувшие 6 лет превратили худенькую капризную девчушку в прелестную девушку, светловолосую и высокую. С такими чарующими глазами серо-голубого цвета, что от поклонников отбоя не было. Только сердце нордвудской принцессы оставалось неприступной крепостью на утёсе над Ледяным морем. Отец сетовал, что ни один кавалер в мире не придется ей по вкусу. Но Дивана лишь вздыхала в ответ и задумчиво накручивала на палец длинную нить мелкого жемчуга, которую продолжала носить с самого детства, как и маленькую металлическую бусинку на косичке. Бариан Мейхард давно бы выдал непокорную дочь замуж за наследника Эверхиллов, но собственный неудачный опыт договорного брака и увещевания Керики не позволяли ему этого сделать. Потому принцесса, которая должна была по осени отметить свое совершеннолетие, оставалась желанной добычей для всех местных женихов. По весне Гвин ездила с мужем и детьми в Идарис. Пока Иврос решал государственные вопросы с императором, она навестила родителей и купила Диване в подарок персиковое платье из матового шелка с корсажем, расшитым серебряным бисером. К завтраку принцесса надела именно его, и Гвинейн отметила про себя, что ей очень идет. «Жаль, что Крис не смог приехать», — с ноткой разочарования произнесла адептка, обращаясь к отцу. «Кто-то должен заниматься делами, пока нас с Иврасом нет в столице». Архимаг с удовольствием сделал глоток холодного чая. «Тем более Вардейк совершенно не против. Ему нравится находиться при императорском дворе». «Он за 6 лет ни разу у нас не был», — Дивана застенчиво улыбнулась. «Рос, ты прячешь от нас своего мужа?» «Да если бы». Рослин отправила в рот лесной орешек в меду, с удовольствием им хрустнула. «Спрячешь его, как же?» «Вокруг него вечно толпа народу. Мастер Гарана правильно заметил, что моему супругу нравится быть в центре внимания. Когда мастер сказал, что едет в Нордвуд погостить у вас, а я попросилась навестить папеньку и показать родственникам Венварта, Крис даже бровью не повел. Сказал, с мастером Гарана я могу ехать смело. Он, Крис, будет за нас совершенно спокоен. Так что даже не мечтайте, в эту глушь его никак не заманить». «Глушь?» — принцесса с усмешкой толкнула подругу. «Как непочтительно, госпожа Вардейк!» «Но я же не сказала, что наша родная глушь не мила моему сердцу, ваше высочество!» Рослин легонько толкнула Дивану в ответ, а затем спросила. «А Эмерия почему не приехала? Я думала, она будет рада меня видеть». «Эмерия с Кевендилом сейчас ожидают второго ребенка. Ей уже очень тяжело передвигаться», — пояснил Бариан Мейхард. «Эмерия не хочет видеться с Гвин», — спокойно сказала Дивана, отламывая кусочек пирога. Керика поперхнулась чаем. Иврос тихо засмеялся, заслоняясь кулаком в тщетной попытке изобразить внезапный приступ кашля. Авери уже тактично отвел глаза, стараясь не замечать всех этих женских глупостей. «Дивана!» — король укоризненно возрился на дочь. «Ой, да все это знают!» — отмахнулась девушка. И затем вновь обратилась к подруге. «Папа тут предложил, чтобы Гвин определила, мальчик будет или девочка, а Эмерия такую истерику закатила, мол, близко ее к себе не подпустит. Ты бы их видела». «Дивана!» — повторил Бариан Мейхард. «И что, полребенка так и не узнали?» — с любопытством спросила Рослин, обращаясь к Гвин. «Нет», — строго ответил король. «Девочка!» Одними губами произнесла Гвинейн, а потом обезоруживающе улыбнулась бывшему свекру. «Они сведут меня с ума», — проворчал тот себе под нос, а потом вновь повернулся к Рослин. «Но ты могла бы взять сына и сама съездить в Архейм. Кевендил и Эмерия будут тебе рады». «Спасибо за приглашение, Ваше Величество», — Рос с почтением склонила голову. В этот момент из распахнутой двери, ведущей внутрь замка, раздались детские голоса и быстрый топот. Первым на веранду выскочил запыхавшийся Остван Хагмар. Следом за ним появилась его сестра, в компании Белокурова Кирана Мейхарта, который изо всех сил старался не отставать. Замыкали озорную процессию самый младший и самая старшая из детей, держащиеся за руки. Пухлый и совершенно очаровательный 2-летний Венвард Вардейк просто души не чаял в заботливой Керике, дочери Брины. «Дамы и господа, мое почтение!» Рыжеволосый Остван озорно шаркнул ножкой и отвесил театральный поклон, а спустя мгновение был уже подле матери и обвивал руками ее шею. «Мамочка, милая, ты у меня самая лучшая!» «Что, опять?» Гвин строго прищурилась и посмотрела на дочь. «Он что-то натворил?» Маргевин тем временем обошла стол с другой стороны и теперь забиралась на колени к отцу. Иврос усадил дочь поудобнее, обнял ее одной рукой, а другой погладил по густым темным волосам. «Ничего я не натворил!» Остван замотал головой. «Мы просто хотим прогуляться. Брина собрала нам целую корзинку вкусностей. Думаем пойти к ручью в старый лес». Он повернулся к Рослин. «Миледи, можно мы возьмем с собой Венварда? Пожалуйста. Керика идет с нами, она за ним присмотрит». «Пожалуйста», — с улыбкой добавил Киран, который подошел к деду и стоял подле него. «Мы там уже 100 раз были». «В лес? На прогулку? Одних?» Рослин нахмурилась, вопросительно глядя на Ивроса и Гвин. «Полянка в 10 минутах от бастиона», — пояснил Импери. «Они все время там играют». «Это точно безопасно?» — с сомнением переспросила Рос. Остван ангельски улыбнулся. Так обаятельно, что делалось не по себе, хотя в его улыбке и не хватало 2 верхних резцов. «Да, вполне». Гвин вытащила из взъерошенных алых волос сына запутавшийся листик. «Это земля Хагмаров. Она защищает своих деток». Чародейка подмигнула Венварту, которого маленькая Керика подвела к Рослин. «Тем более таких сладеньких карапузов, как наш Венвард Вардейк». Голубоглазый малыш засмеялся, смущенно пряча личико в складках материнской юбки. «Пожалуйста!» — повторил Остван, не обращая внимания на то, как мать стирает с его щеки грязь уголком салфетки. «Я его от себя не отпущу ни на шаг», — заверила маленькая Керика с серьезностью, свойственной Керике-старшей, в честь которой ее и назвали. «Ну, хорошо», — согласилась Рослин и поцеловала сына в светлую макушку. «Но только недолго, а то я начну беспокоиться». «И не приставай к Керике, ты меня слышал?» Гвин развернула сына к себе лицом. Тот отвел глаза, шмыгнул носом. «Остван». Серьезный тон отца заставил мальчика вздохнуть с видом величайшего в мире мученика. «Хорошо», — Гвинейна одобрительно кивнула. «Можете идти», — наконец позволил Иврос. «Ура!» — весело закричал наследник дома Хагмаров и сорвался с места. «Просто он в Керику втюрился», — шепнул Киран Бариану Мейхарту. «Достаточно громко, чтобы услышали все». Король Нордвуда усмехнулся. «Ничего я не втюрился», — проворчал Остван краснее. «Погоди у меня, Киран!» Но младший Мейхард уже скрылся в коридоре. Рыжий мальчишка выбежал следом. За ними засеменил Венвард, от которого старалась не отстать смеющаяся Керика-младшая. «Не драться!» — крикнула им вслед Гвинейн и покачала головой. Моргевейн слезла с отцовских колен и, получив от Ивроса поцелуй в щечку, заторопилась за друзьями и братом. Но дед поймал ее, преградив путь рукой. Все это время Авериус Гарана не сводил с внучки глаз. «Погоди, бусинка!» Он с улыбкой подтянул девочку поближе. «У меня для тебя кое-что есть. Забыл отдать, когда приехал». Архимаг полез в кармашек на груди камзола и вытянул оттуда маленькую безделушку. «Вот, нравится!» Толстый золотой паучок раскачивался на длинной цепочке. «Деда!» — Мор захлопала в ладоши. «Спасибо!» «Носи на здоровье, малышка!» Суровые очи Авериуса Гарана полнились теплотой и особой искренней любовью. Дедушкина радость. Гвин невольно наклонила голову на бок, наблюдая за тем, как ее отец надевает на шею любимой внучки этого паучка. Того самого паучка. Как Моргевейн целует деда в щеку и еще раз благодарит, а потом убегает догонять остальных. Все хорошо? Иврос коснулся руки супруги. Да, рассеянно кивнула чародейка, а потом вдруг обратилась к мастеру над проклятиями. Пап! «Я тебя тоже люблю». «Я знаю, Вишенка, и я тебя». Авериус Гарана слегка прищурился, глядя на дочь. «Мор все еще видит Ашаду». «Уже реже», — ответил за жену Иврос. И перестала пугаться, Керика с ней занимается. «Хорошо, скоро девочка научится это контролировать. У Гвин в детстве было так же». Архимаг одобрительно кивнул, а потом усмехнулся своим мыслям. «Опять ты заведешь разговор про то, какая Мор у нас удивительная». Кирика откинулась на спинку кресла. «Окулус и Империи вместе. Совершенно неординарный ребенок, при том, что Остван — чистой Империи. Ты прав, брат, это все невероятно». «Не угадала». Авериус Гарана лукаво прищурился. «Я подумал о том, как хорошо в свое время подтолкнул друг другу и их родителей, напугал скорой разлукой и научил ценить друг друга сильнее. Если бы не я, мы бы все сейчас здесь не сидели». Мастер над рунами демонстративно закатила глаза. «Но ты права», — продолжал Архимаг. «Дети действительно особенные. Рано или поздно им предстоит поступить на обучение в Академию. И лучше рано, чем поздно». Иврос и Гвин переглянулись. «Мы же это уже обсуждали на самом деле», — признался лорд-протектор. «Хотим отправить их под твое крыло в следующем году, а пока с ними будут заниматься Гвин и Керика». «Мудрое решение», — заметил Авериус Гарана, скрывая за бокалом с чаем довольную улыбку. «Будете чаще видеться с Еванией, она обрадуется». «Да, я бы очень хотела, чтобы матушка и к нам приезжала». Гвин со вздохом взяла мужа за руку. «Я скучаю по ней». «Родная, после прошлой поездки в Нордвуд госпожа Ивания потом долго укоряла нас с твоим отцом, что мы хотели убить ее столь дальней и трудной дорогой». Иврос поднес руку супруге к губам и поцеловал. «Ничего», — произнес Авериус Гарана. «По осени все равно вам ехать к императору на праздник. Вот и повидаетесь». Принцесса Дивана украдкой вздохнула, опустила взгляд в тарелку, на которой все еще лежала половина куска яблочного пирога. «Хотела бы я тоже посмотреть и Дарис», — тихо произнесла она, расправляя на коленях ажурную салфетку. «Ну так приезжай к нам», — Рослин с улыбкой повернулась к ней. «У нас большой дом и куча комнат, с Венвартом сидит гувернантка, мы будем вместе гулять по городу, посмотрим собор двух церквей». «Сходим на ужин к госпоже Ивани, попросим Криса отвезти нас в императорскую часть». Глаза принцессы заблестели. Она повернулась к отцу с мольбой во взоре. «Пап!» — Бариан Мейхард нахмурился. Ежегодно он находил весомую причину, чтобы не отпускать от себя дочь. Даже в Терновый бастион он поехал с ней вместе, лишь бы не оставлять ее без присмотра. Время шло, но ничто не могло заставить его забыть ту страшную зимнюю ночь, когда он чуть не потерял свою маленькую принцессу. «Ваше Величество, пожалуйста, отпустите Дивану к нам», — обратилась к нему Рослин. «Пусть посмотрит столицу, и я постоянно буду подле нее. Никакие приличия не будут нарушены, даю вам слово». Король задумчиво покачал головой, перебирая в уме отговорки. Решил остановиться на том, что у Кевенделы скоро появится второй ребенок, и Дивана будет нужна в семье. Однако сказать ничего не успел. Принцесса тотчас сникла, безошибочно считав выражение его лица. «Бариан!» — Керика поднялась с места, неторопливо обошла стол. «Ты уже давно обещаешь девочке эту поездку. Если беспокоишься о ее безопасности, отпусти ее со мной». Чародейка подошла к королю со спины и положила руки ему на плечи. «Через полтора месяца я поеду в академию», — продолжала она ласковым, спокойным голосом, который не допускал возражений. «Дивана может отправиться со мной и моими адептами. Лето в Идарисе длится дольше, осень там теплая. Погода для путешествия будет благоприятной, а ближе к Самайну приедут наши хагмары, и после праздника Дивана сможет возвратиться в Нордвуд вместе с ними». Король тяжело вздохнул, так близко ощущая сладкий запах апельсинов, от которого все внутри таяло. «Ваше Величество, разрешите Диване эту поездку», — жаром добавила Гвин. «Ей обязательно понравится город. Я напишу письмо маме. Она с удовольствием присмотрит за ней и составит им с Рослин компанию. А потом мы с Иворосом привезем ее домой. Правда, Ив?» «Конечно», — согласно кивнул Импери. Лично против Дивана Иврос ничего не имел. Но наблюдать за смятением на лице Бариана Мейхарта ему нравилось. «Домой наша принцесса поедет под защитой лорда-протектора и его людей». «Вот», — подвела итог Гвинейн, а сама ощутила, как рука мужа легла под столом на ее колено и игриво сжала, давая понять, что любезничает с Мейхартом он не за просто так. Гвин изо всех сил старалась не улыбаться. «А папа покажет девочкам академию. Ты согласен, пап?» «Согласен», — кивнул Архимаг, допивая свой чай, а мысленно уже переложил эту благородную обязанность на широкие плечи верного Вардейка. «Что скажете, Ваше Величество?» Почтительно осведомился Иврос, который так и не убрал ладони с ноги любимой супруги. Гвин позволила себе широкую улыбку, адресованную бывшему свекру. Заигрывание мужа она игнорировала из последних сил. Король Нордвуда поднял обе руки. «Хорошо, уговорили», — сдался он под одобрительные возгласы женщин. Кирика подарила ему быстрый поцелуй в щеку и лукаво подмигнула счастливой Диване, которая хлопала в ладоши, не в силах сдерживать восторг. А Гвинейн, наконец, поймала и стиснула под столом руку мужа. Иврос в ответ нежно погладил большим пальцем тыльную сторону ее ладони, ласково улыбнулся. И Гвин невольно подумала, что вокруг нее творится настоящее чудо, а не какая-то объяснимая магия. Ее обожаемые дети, судьбоносный золотой паучок на цепочке, Хагмар и Мейхард за одним столом, ее семья — это дивное утро на веранде ее собственного дома, и муж. Человек, рядом с которым она готова пережить любые радости и печали. Ведь это были те бесценные узы, которые она сама для себя выбрала.